и пошла назад. «Получилось!» — оторопело подумал он. Сделав несколько шагов по направлению к дому, Дара почувствовала, именно почувствовала, а не подумала, что ей не хочется туда возвращаться. Ощутила это какой-то пустотой в животе, потому что Сергей, скорее всего, тоже сейчас туда явится. Она этого не выдержит. Нет, сейчас она к этому еще не готова. Но Катька и так уже полчаса сидит дома одна. Что же делать? Интересно, есть ли у них там, в этом ресторане, телефон? Должен быть. И Дара повернула назад. Он еще стоял и смотрел ей вслед. Вот и хорошо. Не придется колотить в дверь. Она пошла быстрее. Я не спросила, как вас зовут. Сергей. Даша на минуту прикрыла глаза, но все-таки произнесла через силу, похоже. Сергей, можно от вас позвонить? Конечно. Он повел ее по узкому коридору и показал телефон. «Мама», — решительно начала Дара, — «пожалуйста, съезди за Катей, забери ее на выходные». «Что? Да нет, у меня все нормально». «Ну, ты права, не совсем. То есть, может быть, даже совсем не...» «Не говори. Я ничего не хочу о нем слышать. Просто забери Катю, и все. Со мной ничего не случится, точно. Нет, я не одна. Мама». Первый раз в жизни она назвала ее мамой по-настоящему. Регина готова была выполнить любую ее просьбу, даже если нужно было бы сделать что-нибудь противозаконное. Она набросила на плечи куртку, спустилась вниз, села в машину. Дара внимательно следила за набережной. Машина Регины показалась там через 10 минут. Машины Сергея видно не было. Но он оставлял ее на стоянке за домом. Музыкант сообщил, что в зале ни его, ни Сони больше нет. Рина позвонила. Дверь ей открыли Катя и Сережа. «Ну что, дорогая, поедем ко мне?» — спросила она Катю весело. «Почему?» — начал было Сергей, но Рина удивленно посмотрела на него. «Разве Даша не говорила? Мы с ней еще неделю назад договорились». «Мы с Катериной идем в зоопарк». «Ура!» — завопила Катя и побежала укладывать вещи в новый рюкзак. Зубную щетку и тапочки. «В зоопарк! Наконец-то!» «Кстати, а где Даша?» — обратилась она к Сергею. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Не знаю. Поехала на работу». «Врет, мерзавец!» — разглядывала его Регина. «Никогда ты мне, парень, не нравился! Никогда!» Увидев, как из подарки в припрыжку вынырнула Катька и побежала к машине, Дара облегченно вздохнула. Рядом с ней шумно вздохнул музыкант. Она посмотрела на него. «Куда теперь?» — спросил он. «Не знаю». Дара и вправду не знала. «Мир!» Тот самый мир, который она знала еще четверть часа назад, как облупленный, превратился вдруг в незнакомый и непонятный. Ориентиры пропали. Кругом была пустота, и в этой пустоте Даре предстояло проложить маршрут. Только вот куда податься? К маме, чтобы поплакать у нее на груди? Меня тоже бросили. Она-то утешит. И в каждом ее слове Дара будет слышать отголосок одного и того же мотива. «Ну что ж, не ты одна?» «Нет уж, что-то не хочется». «Да и Антона видеть нет никакого желания». «В принципе, можно поехать к Зое, попросить убежища, отсидеться». «Нет, ни за что. Не хочет она рассказывать о себе никакой Зое. Никому». Она о себе рассказывать ничего не хочет. «Можно пока посидеть здесь», — предложил музыкант. «Я сейчас должен играть. Вы любите музыку?» «Ну», — протянула Дара. «Пошли», — обрадовался музыкант и потащил ее назад теми же узкими коридорами. У подъезда затормозила машина, и из нее вышел высокий пожилой мужчина с палкой. дети, возившиеся на крылечке,